Они отправлялись на четырех машинах. Его посадили в первую рядом с водителем. На заднее сиденье сели Хан и Бурый. Виртуоз был во второй, на заднем сиденье между двумя гориллами Хана. «Показывай дорогу», — бросил Хан в спину впереди сидящему человеку. «И не вздумай хитрить!» Он презрительно хмыкнул. Кортеж, который снарядил Хан, его нисколько не смущал. «А ты, Бурый, хорошенько следи за этой гнидой, только не так, как в ту ночь». Напоминание о злосчастной ночи заставило Бурова вздрогнуть. «Это ночь, это чертова ночь перед грозой». Он до сих пор ее вспоминает с содроганием. Бурый делал все так, как велел Хан. Он должен был приехать со своими ребятами к дому лорда, когда бывшие спецназовцы уже выполнят свою работу, и должен был не позволить им уйти. Он обязан был их всех положить, забрать деньги и убраться во свояси, а затем прикончить и тех ребят, которые были с ним, Бурым, чтобы никого не осталось в свидетелях. С ним были четверо ребят. Он считал, что вполне справится, уложив одной очередью этих четверых, после того, как они выполнят свою часть плана. Первый досадный промах произошел сразу же. Они опоздали. Бурый хотел снять бывших спецназовцев, когда те выходили бы из здания с кушем. Но этого не получилось. Когда они приехали на место, наемники уже вышли из здания и, услышав шум моторов, поджидали гостей. Бурый остался сидеть в машине, приказав ребятам двигаться вперед. Он увидел два распростертых возле крыльца тела и понял, что нанятые Ханом люди уже начали действовать. Он только не знал, внутри дома спецназовцы или нет. Так или иначе, но следовало реализовывать план Хана. Четверка бесшумно двинулась вперед, и тут же до слуха Хана донеслись слабые хлопки. Двое ребят вскрикнули и повалились на землю. Двое других тут же припали к земле и попятились. Послышался еще один хлопок. Из оставшихся на ногах двоих один вскрикнул и начал палить, не разбирая вперед. Треск автомата всколыхнул тишину. Бурый поежился, он понял, что все летит в тартарары. Не они уничтожают наемников, а те их. И те очень хорошо видят их, в отличие от ребят Бурова. К машине, где сидел Бурый, подбежал его боец и, задыхаясь, остановился. Бурый был в шоке, однако нашел себе силы отдать приказ «Подберите все трупы и в машину». Никто не должен был знать, что люди Хана каким-то образом связаны с перестрелкой около заведения лорда. Он различил в темноте контуры двоих своих бойцов, которые подхватили неподвижных товарищей и поволокли их к машине. При этом оставшиеся на ногах бойцы продолжали отстреливаться. Беспорядочная стрельба вряд ли что-то могла решить, и Бурый понял, что спецназовцы остались целыми, а операция провалилась. Он развернул машину. Увидев, что его бойцы втолкнули безжизненные тела во вторую тачку, он надавил на газ, стремясь поскорее убраться с этого злосчастного места. Уже мчась по шоссе, Бурый порадовался, что не вышел из автомобиля. Значит, бывшие спецназовцы его не видели, а его бойцов те не знали. Следовательно, Хан перед этими спецназовцами остается чистым. Первым делом нужно было избавиться от трупов, и они зарулили на пустырь. «Я ранен», — простонал, как только они остановились, вывалившись из машины, один из подельников Бурова. Боец держался рукой за предплечье и по собачьи скулил, глядя на Бурова. Бурый скривился, начавшийся дождь усиливался с каждой минутой. Он посмотрел на того, кого пуля миловала. «Выкопай яму». «Дождь ведь», — изумился тот. «А ты хочешь, чтобы я Жмуриков к тебе домой притащил?» Вопрос завис в воздухе, и боец, которому отдал приказ Бурый, принялся за работу. Он достал из багажника лопату и начал копать. под усиливающимися потоками дождя. Бурый стоял возле того, кто скулил. Он, казалось, не замечал дождя. Он был в подавленном состоянии и думал, как обо всем расскажет хану. Через 10 минут яма была готова, неглубокая, но в нее вполне могли поместиться 2 тела. Мокрый от дождя боец с лопатой тяжело дышал и смотрел в сторону Бурого и стонущего товарища. «Мне бы в больницу», — проглатывая капли дождя, просился раненый парень. «Погоди маленько». Бурый словно очнулся. Он открыл заднюю дверцу своей машины и нащупал на сиденье Аксу. Крепко сжав автомат, он резко повернулся. Тот с лопатой так и не понял ничего. Дождь лил сплошным потоком, заливая глаза. Короткая автоматная очередь распорола парню живот. Протяжно вскрикнув, человек выпустил лопату и рухнул в вырытую им самим яму. Раненый вмиг замолчал, почувствовав недоброе. «Сейчас тебе будет больница», — зловеще прохрипел Бурый. Ствол автомата сместился в сторону. Палец нажал курок. Раненый упал лицом в грязь. Бурый бросил автомат обратно в машину и принялся заканчивать начатое. Закопав трупы, он отогнал машину своих дружков подальше от пустыря и сжег ее. Затем пешком вернулся, забрался в свою машину и вернулся в казино. Он предстал перед ханом в ужасном виде, мокрый, в грязи. Однако то, что он рассказал хану, было еще ужаснее. Хан был просто взбешен. Он не получил того, что хотел, и теперь следовало идти на контакт с бывшими спецназовцами. Хорошо, хоть Бурый свою харю не засветил. Бурый вздрогнул, хан сел и ткнул его в бок, и воспоминания отошли на задний план. «Заснул, мать твою, что ли?» Бурый обиженно оглянулся на хозяина. Машина мчалась к выезду из города. Хан настороженно спросил сидящего впереди: «Куда мы едем?» «Туда, куда ты хочешь», — невозмутимо ответствовал тот. Он был спокоен. Со стороны могло показаться, что он едет в приятное путешествие, а позади него сидят его дружки, которые просто чем-то недовольны, но не им. На самом деле это было не так. Он знал, куда едет, и знал, что это не увеселительная прогулка, это конец его жизненного пути.